Глава 19. Овцы. Христиане в Святом Писании овцами называются, потому что между христианами и овцами немало имеется сходства. Овцы никакому скоту не делают обиды, так и христиане никого не обижают. В овцах примечается простота. Когда одну овцу волк режет, не бегут прочь, а все на это смотрят. Так и христиане простосердечны, мудры на добро и просты на зло. К Римлянам 16:19. Овцы великую пользу приносят хозяевам, то есть дают им шерсть, молоко, кожу, мясо. Так и христиане для всех добры и полезны, и Богу Господу своему приносят жертву хваления и исповедания. В овцах примечается мир и согласие, ибо и в малом хлеву много их помещается. Так и христиане мирны и согласны между собою. В овцах примечается кротость и терпение, когда стригут их, молчат, и когда бьют, молчат. Так и христиане смиренны, кротки и терпеливы. В овцах не замечается зависти, ибо когда едят, не дерутся между собой. Так и христиане независтливы. Овцы весьма алчны, ибо много едят. Так и христиане, хотя и благочестивы, всегда алчут и жаждут благочестия. Овцы своим пастухам послушны, так и христиане послушны пастырю и Господу своему Иисусу Христу. «Овцы мои слушаются голоса моего», — говорит Христос, от Иоанна 10:27. Видишь, христианин, свойства овец Христовых, истинных христиан. Думай о себе, принадлежишь ли ты к этому благословенному стаду. Если хочешь в ограде небесной быть, надо тебе непременно быть овцой Христовой.